то это дело решится по суду. И в таком случае тайна известной летней ночи... — Я заплачу, — воскликнул банкир, — но только не сейчас. — Не часу отсрочки, — возразил приказчик. — Мне хорошо известно положение ваших дел. Вы должны немедленно заплатить все сполна. Кроме этого, вы должны засвидетельствовать, что закладная на Вестфорхаусское имение была подложная. «Я этого не сделаю», — сказал гордо банкир и в бешенство сдавил шею приказчика. «Ты взял с меня деньги и предаешь меня, но я...» Дверь отворилась, и голова конторщика просунулась в комнату. Банкир в изнеможении упал в свое кресло. «Вы видите теперь, мистер Гудвин, что насильственные меры не всегда удаются», — сказал Даниэльсон. «Позовите же кассира». Банкир позвонил, чтобы позвать кассира. «Вы вчера приняли значительные суммы», — сказал он вошедшему. «Сколько их наличными?» «43 320 фунтов», — отвечал кассир. «Вручите этой даме 20 000 фунтов». Кассир посмотрел на него с изумлением и минуту спустя принес деньги. «Давайте же квитанцию», — сказал Гудвин приказчику. Даниэльсон подал одной рукой квитанцию, а другой принял деньги. «Вот ваше состояние», — отнесся он радостно к миссис Вестфорд. «А в свое поместье вы можете вернуться, когда заблагорассудится». «Но я не желаю воспользоваться деньгами, за которые пролита кровь моего мужа. Я желаю только правосудия». «Она сошла с ума», — воскликнул банкир. «Я не дозволю, чтобы безумная женщина и негодяй-слуга стеснили меня в моем собственном доме». Он потянулся рукой к колокольчику. «Звоните, мистер Гудвин, не то я позвоню». Отозвался приказчик и сильной рукой ухватил колокольчик. Дверь тотчас отворилась, и в комнату вошли два гражданских чиновника и один полицейский. «Что все это значит?» — воскликнул банкир. «Это... только значит, что вас арестуют по делу совершенного вами убийства», — сказал Даниэльсон. «Вы получите правосудие, миссис Вестфорд, но не за убийство, а только за покушение на жизнь вашего мужа, потому что он жив и... взгляните! Вот он!» Капитан действительно стоял в дверях комнаты, слабый, изнуренный, мало походивший на прежнего, полного жизни и силы Гарлия Вестфорда. Но когда Клара в слезах повисла у него на шее, мертвенно-бледное лицо его оживилось, а когда Виолетта присоединилась к матери, он не устоял под натиском всех ощущений, волновавших его в эту минуту, и в изнеможении опустился на стул. Банкир с немой яростью смотрел на эту сцену. Когда же впечатление, произведенное ею на всех, немного ослабло, Яков Даниэльсон первым нарушил молчание. «Когда вы столкнули вашу жертву в погреб под северным флигелем», — обратился он к Гудвину, — «вам бы следовало убедиться, погибла ли она. У вас, вероятно, не достало мужества видеть ее агонию. Словом, вы не кончили своего дела, а я вернулся вовремя, чтобы спасти вашу жертву. Во мне было предчувствие, что вы удаляете меня из дома не без причины, и потому, вернувшись, я прокрался к окну северного флигеля, из которого сквозь щели ставни мерцал огонек. Но меня предупредил ваш старый садовник, и я тихо прошел прямо в столовую. Когда вы вошли в нее несколько минут спустя, то ваше лицо убедило меня, что в погребах северного флигеля произошло что-то ужасное. Едва только вы успели уйти, как я отправился к окну, в котором видел огонек. Садовник на этот раз лежал без чувств. Я понял, что какое-то страшное зрелище довело его до этого состояния. Я заглянул в окно, но темнота не дала мне возможности ничего рассмотреть. Я вернулся в людскую и, запасшись потайным фонарем, разыскал тайный вход под северным флигелем и нашел там у подножия лестницы капитана Вестфорда. Я расстегнул жилет его, сердце еще билось. Я снял с себя галстук и перевязал рану. Потом вернулся в дом и, дождавшись, Когда все в нем заснули крепким сном,